Тайная вечеря. Третий миланский шедевр Леонардо – знаменитая «Тайная вечеря». Размеры 4 метра 50 сантиметров на 8 метров 60 сантиметров. Написанная в 1495-1498 годах по распоряжению Людовика Сфорца на стене трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грация в Милане на высоте 3 метров от пола. Изображение занимает всю торцевую стену помещения и ориентировано на зрителя, органично входя в интерьер трапезной. Перспективное сокращение боковых стен, изображенных на фреске, продолжает реальное пространство помещения. На сей раз это скорее фреска, чем картина. Но одновременно скорее картина, чем фреска. Техника фресковой росписи по сырому грунту требует от исполнителя чрезвычайной быстроты, а Леонардо не умел работать на скорость, да и учиться не желал. Поэтому «Тайная вечеря» написана так, как делал художник свои станковые работы. При этом он не удовлетворился традиционными рецептами изготовления красок. Добиваясь нужных зрительных качеств, сутками экспериментировал, не выходя из лаборатории. Леонардо раздумывал и над композицией вечери, делая наброски, составляя словесные описания. Первый, который пил и поставил стакан на место, обращает голову к говорящему. Другой соединяет пальцы обеих рук и с нахмуренными бровями смотрит на своего товарища. Другой, открывши руки, показывает их ладони, поднимает плечи к ушам и делает ртом мину изумления. Другой говорит на ухо следующему, а этот, слушая его, наклоняется к нему и подставляет ухо, держа в одной руке нож, а в другой разрезанный этим ножом пополам хлеб. Следующий, откинувшись назад и держа нож в руке, опрокидывает этой рукой стакан. Следующий кладет руки на стол и смотрит. Следующий дует на кусок хлеба. Следующий наклоняется, чтобы видеть говорящего, и кладет над глазами руку, делая тень. Следующий позади того, который нагнулся, обращается туда же и видит говорящего между стеной и наклонившимися. За столом, расположенным параллельно стене, сидят 13 человек. В центре Иисус Христос, слева и справа его ученики. Напряженные позы, мельчайшие жесты, передающие эмоции и чувства, возникшие секунду назад. Христос только что произнес: «Один из вас предаст меня». Вот что хотел изобразить Леонардо, и это радикально отличалось от композиций, созданных на известнейший евангельский сюжет его современниками, такими как Кастанья и Герландая. Но в результате, когда работа была наконец закончена, трапезующим казалось, что Спаситель и апостолы находятся в этом зале здесь и сейчас. Композиция построена на строго выверенном математическом расчете. Христос изображен на фоне среднего, самого большого проема задней стены. Его голова находится в точке, где сходятся линии перспективы. 12 апостолов разделены на 4 группы по 3 фигуры в каждой. Каждому дана яркая характеристика. Главной задачей было показать Иуду, отделив его от остальных апостолов. Помещая его на той же линии стола, что и остальных, Леонардо психологически отделил его. Создание «Тайной вечери» было заметным событием в художественной жизни Италии того времени. Так было до той поры, пока не начали осыпаться краски. Леонардо, отказавшись от традиционной техники фрески, покрыл стену специальным составом из смолы и мастики и поверх нее писал темперой. Эксперименты не привели ни к чему хорошему. Конечно, сыграло печальную роль и месторасположение здания, сырая низина, и то, что по приказу Сфорца ремонт здесь сделали наскоро и наспех. Словом, произошла величайшая трагедия. «Тайная вечеря» стала осыпаться на глазах своего создателя. «Где больше чувства, там в нас, мучениках, больше муки», записал он, раздавленный случившимся, как иной человек мог бы быть уничтожен гибелью любимой жены или брата. А еще через несколько десятков лет работа пришла в плачевное состояние, в котором пребывает и поныне. О том, что краски отслаиваются, упоминал уже Вазари в 1556 году. Картина неоднократно реставрировалась в XVII-XVIII веках, но в те годы технология реставрации еще не существовала как таковой, и потому на изображение просто наносились новые красочные слои, что, конечно, не способствовало сохранности первоначальных. К середине 20-го столетия, когда угроза утраты Тайной вечери стала совершенно очевидна, началась научная реставрация. Сначала закрепили весь красочный слой. Затем сняли позднейшее наслоение. Так открылась темперная живопись Леонардо. И хотя произведение сильно повреждено, но реставрационные работы позволили утверждать, что шедевр спасен. Работая над фреской 3 года, Леонардо создал величайшее творение эпохи Возрождения. Для художника еще один прорыв в неизвестное. Для нас еще одна легенда.